Надо из оперы «Дон Пасквале» исполнит артисты пиратских театров Собинов для Патефона. Чудесная ночь, жар весенних полна, как воздух чист, как нежно светит. Hey, hey, hey.